Рассказ о седьмом путешествии. Знайте, о люди, что, вернувшись после шестого путешествия, я снова стал жить так, как жил в первое время, веселясь, развлекаясь, забавляясь и наслаждаясь, и провел таким образом некоторое время, продолжая радоваться и веселиться непрестанно ночью и днем, ведь мне досталась большая нажива и великая прибыль. И захотелось мне посмотреть на чужие страны, и поездить по морю, и свести дружбу с купцами, и послушать рассказы. И я решился на это дело, и связал тюки из роскошных товаров для поездки по морю, и свез их из города Багдада в город Басру. И я увидел корабль, приготовленный для путешествия, на котором была толпа богатых купцов, и сел с ними на корабль, и подружился с ними, и мы отправились, благополучные и здоровые, стремясь путешествовать. И ветер был для нас хорош, пока мы не прибыли в город, называемый город Китай, и испытывали мы крайнюю радость и веселье, и беседовали друг с другом о делах путешествия и торговли. И в это время вдруг подул с носа корабля порывистый ветер, и пошел сильный дождь, так что мы прикрыли вьюки войлоком и парусиной, боясь, что товары погибнут от дождя, и стали взывать к великому Аллаху и умолять его, чтобы он рассеял постигшую нас беду. И капитан корабля поднялся и, затянув пояс, подобрал полы и взобрался на мачту и посмотрел направо и налево, а затем он посмотрел на бывших на корабле купцов и стал бить себя по лицу и выщипал себе бороду. «О, капитан, в чем дело?» — спросили мы его. И он ответил: «Просите у Аллаха великого спасения от того, что нас постигло, и плачьте о себе. Прощайтесь друг с другом и знайте, что ветер одолел нас и забросил в последнее море на свете».